Глава 58. Подземелья. Что-то пошло не так. Чтобы понять это, ушло не так уж много времени. Химеры у входа были лишь стражами и не были единственной опасностью, что ждала их в этом подземелье. По факту они ничто по сравнению с тем, что ждало их впереди. Как и большинство смертей, смерть Джунчула произошла по несчастливой случайности. Возможно, это даже к лучшему, иначе они были бы небрежны в дальнейшем. Крики разносились в кромешной темноте. Как и всевозможные звуки грохота, дробления и разрушения. Большинство звуков были вызваны криками и сопровождались запахом крови. Даже свет, будь то от магии или факела, не мог осветить эту тьму. «Черный туман!» – эти слова выкрикнул Брен, прежде чем магия была активирована. Сон Мин не знал, что это за черный туман такой. Впрочем, теперь знал. Этот туман блокировал зрение. Нападения происходили из темноты. Его чувство направления было нарушено, и он не знал местоположения остальных наемников. Сон Мин успокоил дыхание и усилил хватку на копье. Он привык к обращению с копьем в темноте. Шестое чувство, натренированное на горе, позволяло ему двигаться даже в этой ситуации. Он рефлекторно избежал нападения от монстра, который выскочил извне зоны его видимости. Возможно, нападавший был монстром-химерой. Или, может быть, наемником, как он. Он не мог позволить себе медлить в этой ситуации, ведь нападавший, кто бы он ни был, намеревался его убить. Хотя он не видел, по ощущениям, что передались ему через руки, он понял, что пронзил противника насквозь. Когда он, глубоко вздохнув, вытащил копье, то почувствовал, что что-то качнулось и затем рухнуло на землю. Он размахивал копьем, ударял им и уклонялся по несколько раз, и в конце концов со вспышкой света тьма исчезла. Потребовалось слишком много времени, чтобы развеять туман. Берн тяжело дышал, но затем нахмурился, посмотрев на сцену перед ним. Хотя он наложил заклинание рассеивания, находясь под защитой магического щита, эффект подействовал уже после того, как цель темного тумана была достигнута. На полу валялись трупы наемников и монстров. «Слишком много ущерба», – произнес Зион. Хоть он и сказал это, ни он, ни его группа не понесла потерь. «Должны ли мы отступить?» «Мы понесли слишком большие потери. Будет весьма прискорбно сейчас отступать». Пожал плечами Зион на вопрос Берна. Погибло уже более 10 наемников. Из-за черного тумана все остальные группы, за исключением наемников короны, были уничтожены. Теперь, включая группу Зиона, Берна и Сон Мина, осталось 8 наемников Оранга и один независимый наемник Оранга, Тэнг Мисук. Тэнг Мисук валялась на земле, заикаясь от ужаса. Ее сердце не выдержало ужаса этого инцидента. Хотя земля под ней была влажной, никто не смеялся над ней. «Если вы не уверены в своих силах, можете вернуться», — обратился Берн к Тэнг Мисук. «Но мы не можем пойти с вами. Независимо от того, пойдете вы вперед или убежите, у нас нет такой роскоши, чтобы защитить вас». Мисук дрожала. Она слабо приподняла голову, чтобы посмотреть за спину. Путь был заполнен трупами монстров, а вход в пещеру не был виден. Они уже зашли слишком далеко. Хотя они убили всех монстров на своем пути сюда, будет ли путь назад действительно безопасным? Немного поколебавшись, она, пошатываясь, встала. «Я пойду с вами». Никто не стал ее останавливать. Ситуация была не из лучших. Сон Мин прикусил губу. Более 10 наемников уже погибли, и наверняка хозяин подземелья обосновался где-то глубоко внутри. Все происходило абсолютно не так, как в прошлой жизни. В прошлый раз потери среди рейдовой группы были минимальны. Подземелье тогда уже было пустым, и хотя они натыкались на несколько магических ловушек, смертельных среди них не было. Проведение рейда больше походило на ограбление пустого дома, а магический доспех был... «Магический доспех... был...» «Минуточку...» Он понял, что тут что-то было не так. Кое-что, чему он раньше не придавал значения. Когда они прибыли в подземелья в прошлый раз, темного мага уже не было. Тогда почему тут осталось много различных артефактов, включая магический доспех? Если логически рассудить, разве не должен был темный маг прихватить все эти артефакты с собой, когда покинул подземелье? Нет. В этом не было смысла. В этом временном промежутке подземелье обнаружили на 3 месяца раньше, и потому они застали мага у себя в подземелье. Да, это допустимо. Что-то случилось за эти 3 месяца? Что-то настолько срочное, что у мага не было времени, чтобы забрать артефакты? Нет, это просто гипотеза. Пока он предавался сомнениям, вся группа продолжала путь вглубь в подземелья. После черного тумана было еще много магических ловушек, но научившись на прошлом опыте, Берн стоял посреди и заранее рассеивал ловушки. Из-за этого скорость передвижения снизилась, но это дало Сонмину достаточно времени, чтобы собраться с мыслями. Он не мог придумать причину, по которой магу пришлось бы оставить артефакты. Ситуация, которая ведет к этому. Ситуация, при которой магу пришлось спешно уйти. Рейдовая группа? Неужели темный маг решил сбежать, нежели встретиться лицом к лицу с рейдовой группой? Нет, он не думал, что это верный ответ. В конце концов, прошлая группа была намного слабее нынешней. Тогда маг убежал по другой причине? Или... О чем ты думаешь? Тот, кто обратился к нему с вопросом, был Зион. Сонмин вздрогнул и посмотрел на него. Придав себе равнодушный вид, Сонмин покачал головой. Ни о чем таком. Не похоже, что ты нервничаешь. Недолго понаблюдав за реакцией Сонмина, Зион рассмеялся. И не похоже, что тебя терзает чувство вины. Это за что еще? Разве ты не убил своих союзников? Зион ухмылялся. Глаза Сонмина быстро остыли от этих слов. Убил союзников. Сонмину не нужно было думать о том, что это значило. Когда туман рассеялся, на телах некоторых наемников виднелись дыры, нанесенные копьем. А не слишком ли вы злорадны? Смотря на Зиона, ответил вопросом Сонмин. Ведь действия Зиона не отличались от его действий. Битва в черном тумане. Наемники нападали друг на друга, думая, что атакуют монстров, и более слабые среди них погибали в процессе. Зион тоже должен был убить нескольких. Довольно равнодушно. Или ты притворяешься? Думаю, ты намного лучше, чем быть испуганным. Ты мне очень нравишься. Зион, улыбаясь, демонстрировал свои зубы. «Теперь, увидя тебя в деле, ты мне нравишься больше!» Сказав это, он прошел мимо него. Услышав столь странные речи, Сонмин сверкнул взглядом в спину Зиона, но ничего не ответил. Сейчас приоритетной задачей было пройти подземелье и убить темного мага. На пути химер больше не появлялось, и после одного момента магические ловушки перестали активироваться. Это явно было странно. «Неужели монстры и ловушки нужны были лишь для того, чтобы задержать нас?» Пробормотал один из наемников С-ранга. Звучало весьма правдоподобно. Выиграть достаточно времени, чтобы сбежать. Темный маг мог отказаться от сопротивления и, вероятно, ушел. Остальные наемники согласно закивали, но Берн и Зион были не согласны. Сонмин тоже. Извилистый путь вел под землю. Хотя лестницы не было, все знали, что они идут вниз. Факел не мерцал в безветренных недрах пещеры. Лишь тени двигались параллельно наемникам. Не было ни монстров, ни ловушек. Там даже не пахло кровью и трупами. Тишина ужасно раздражала и пугала. Было бы лучше, если бы что-то появилось или случилось. Один из наемников начал напевать. Хотя пел он из рук вон плохо, никто не просил его заткнуться. Уклон перетек в ровную поверхность. Когда они встали перед большой закрытой дверью, пение прекратилось. Зион, до этого молчавший, взглянул на Берна. «Это что, ловушка?» Берн, не ответив, закрыл глаза. Он слегка взмахнул посохом, чтобы применить магию обнаружения. «Нет, это просто дверь». «Я бы хотел, чтобы это уже кончилось». «Я не ощущаю тут ничьего присутствия», – пробормотал Зион, подходя к двери. «У меня даже нет желания всматриваться в пещеры». Дверь открылась. За дверью простирался коридор с большим ковром на полу. Налицо все признаки того, что тут кто-то жил. Зион взглянул в коридор и произнес: «Тут никого нет». «Хорошо». Бэрон взмахнул посохом. По коридору пронеслась широкомасштабная магия обнаружения. Она ничего не выявила. Не было никаких ловушек или каких-либо движений. Бэрон нахмурился. «Он действительно сбежал? Почему?» «Ну, должно быть, предстоящее столкновение с нами вынудило его отступить. У нас тут два наемника СС-ранга и несколько невредимых С-ранга». Зион предположил, что маг испугался их. В коридоре было много дверей. Сон Мин ощутил, как его сердце забилось быстрее. Это то место. Он вспомнил слова наемника, который по пьяни рассказал, как и где нашел доспехи. Коридор с ковром. Картина на стене. Дверь рядом с ней, а внутри... «В таком случае давайте изучим это место». Хотя они все еще сохраняли бдительность и нервничали, и Берн предупреждал их быть настороже, Зион и его группа не слушали его. Они уже открывали двери и заглядывали внутрь. Ощущения присутствия мага не было. И даже магия ничего не обнаружила. Это место было безопасным, все приняли это как факт. Сон Мин спокойно шел вперед. Тэнг Мисук, которая весь путь дрожала от страха, побежала по коридору и открывала двери, до которых остальные еще не дошли. Он шел вперед по коридору. Разве это было не слишком просто? Это должно быть ловушка. Это должно быть ловушкой. Нет, даже если он знал, что это ловушка. Сон Мин открыл дверь. Поскольку остальные рылись в других комнатах, их не волновало, чем занимался Сон Мин. Даже Зион, которого он опасался больше остальных, занимался тем же самым. Комната была похожа на любой другой кабинет. Сон Мин подошел к полке, где было полно книг. В них не было ничего необычного. Это самые обычные книги, не магические. Сон Мин отчаянно рылся у себя в памяти, пока изучал полку. «Красная книга». Название – «Эта ночь». Он не знал, о чем она. Вероятно, какой-то роман. В любом случае, не это было так важно. Когда он вытащил книгу, полка сдвинулась вбок. Обнаружилась скрытая комната. «Это она?» Сон Мин сглотнул и вошел в нее. Это было здесь. На стене висела черная, как смоль, броня. Магический доспех Девнак.